Звоню, не знаю, как мне быть, пытаюсь разбудить. Звоню тебе в который раз. Не смей забыть, любовь согрей, звонком своим согрей. Хочу тепла, хочу сейчас. Хоть немного невзначай. Забытая любовь жестокой ревностью, разбитая, согрета прошлым память моя. Каждый раз зовет меня, я сам не свой. Я помню теплый взгляд. Забей, любовь, опять я знаю, виноват. Живу до утра, как всегда. Я убежден, ты скажешь да. Судьба разлуки даст развод, любовь мою найдет. Я утону в твоих глазах. Я жду, что ты, любовь согрев, заметно повзрослев, найдешь ответ мой на немного невзначай.